Братья и сестры, все друзья, мы с вами находимся в годе молитвы. И начиная год молитвы, мы помолились такой молитвой, которой когда-то молились апостолы. Они сказали: «Господи, научи нас молиться». И поэтому мы хотели бы, чтобы на наших служениях была своеобразная школа, чтобы Бог действительно учил нас. Если мы Его просим об этом, Он будет побуждать проповедников проповедовать об этом. И наши собрания будут идти таким образом, что мы будем действительно учиться молиться. Я хотел сегодня что-то сказать о церковной молитве. Церковная молитва или общественная молитва. В основании я прочитаю Деяния святых апостолов, 12 глава сначала. Деяния святых апостолов, 12 глава сначала. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресников, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я хочу сказать, что не всем нравятся молитвенные собрания. Почему я делаю такой вывод? Потому что в среду на наших молитвенных собраниях еще никогда не было столько людей. Я не говорю, кто любит или кто не любит молитвенные собрания. Каждый сам должен сделать вывод. Но я хочу сказать одно величайшее обетование. Иисус сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». И сегодня, обращаясь ко всей церкви, имея такую возможность многим людям сказать что-то о молитвенном собрании, я хочу сказать, что в среду с нами наш пастырь. Где его овечка? Я хотел бы, чтобы мы об этом подумали. Если мы действительно доверяем этому слову, а он сказал, что если вы что попросите Отца Моего, будет вам, тогда молитвенные собрания должны стать не менее посещаемы нами. И мы должны искать возможности объединяться вокруг Иисуса Христа. Когда церковь начала молиться Иисусу Христу? Вероятно, первое упоминание о молитве мы находим в Деяниях святых апостолов, 1 глава, 14 стих. Мы читаем здесь, когда Иисус вознесся от них, Он ушел от них, и они были в сильном смутении, и тогда явились им два мужа, два ангела, и они сказали им: «Что вы стоите и смотрите? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». И что они сделали? Они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон. И они пришли и объединились в горнице, и пребывали там, в этой горнице написано. И они были единодушны, и они пребывали в молитве и молении, и там еще были некоторые женщины, они здесь перечисляются. Это первое упоминание, когда апостолы и ученики молились во имя Иисуса. То есть до конца, или может быть почти до конца, они поняли, что тот, за которым они следовали, ему надо молиться. Они молились Отцу Небесному, но теперь они это делали во имя Иисуса. И они обращаются к Нему как к Господу Богу. Он стал невидим для них, но они стали молиться Ему. Есть очень много упоминаний в Деяниях святых апостолов, и мы уже об этом слушали, каковой была молитва церкви. Какая была молитва церкви? Наш текст говорит о том, что в одной из ситуаций церковь прилежно молилась. Кто-то скажет: ну, понятное дело, если бы кого-то из наших родственников обезглавили мечом, и второго нашего родственника посадили бы в темницу, Я представляю, как бы мы с вами молились, правда, братья и сестры? Наверное, никто бы не уснул бы, мы бы и ночью молились, и днем молились, и мы бы тогда, если бы нам сказали, вот помолитесь, и он останется в живых. Я представляю, какая была реакция. Нам известен один пример по Акмолинской области, когда была свирепая болезнь, и много-много людей, это где-то в 20-е годы, умирали, буквально населенные пункты вымирали людей. И в одном месте была церковь у нас там. Был поселок один в Акмолинской области, и люди молились. И это было во свидетельство многим людям, что верующих не касалась эта болезнь. И вдруг случилось, что одна сестра пропустила одно четверговое молитвенное собрание. Она заболела и умерла. И после этого никто ни разу не пропустил ни одно молитвенное собрание. Ну, понятное дело, скажем, и правда же, да? Как же тут пропустить собрание? Тут такое свидетельство. Одно собрание пропустило. Я думаю, братья и сестры, когда мы придем в вечность, мы, может быть, там до конца поймем, как это важно быть действительно на церковных молитвенных собраниях и не просто присутствовать на них, но действительно соответствовать духу этих молитвенных собраний, как это имеется в виду в Священном Писании. Итак, церковь молится прилежно. Церковь должна быть активна в молитвенных собраниях. Мы сегодня еще будем с вами молиться, но у нас бывают специальные молитвенные собрания, или когда проповедник проповедует и приглашает нас на молитву. Мы должны быть очень-очень внимательны к тому, что проповедуется и о чем предлагается нам молиться. Мы должны реагировать. Церковь прилежно молилась, потому что они знали ситуацию с их учителем, с апостолом. Может случиться что-то. И поэтому они были чрезвычайно прилежны на своих собраниях. Молиться прилежно – это молиться ревностно, это молиться сильно, это молиться активно. То есть это не пассивная молитва, это не между прочим молитва, надо заполнить пустоту. Это действительно страстное участие всех, потому что люди объединились, и они прилежны в молитве. Мы уже слышали сегодня текст о том, что первоапостольская церковь, она пребывала в молитве. Она пребывала в молитве. Пребывать – это значит жить или находиться постоянно в чем-то. И если это слово имеет это значение, значение «жить» или «пребывать в чем-то постоянно», то мы можем себе представить благословение первоапостольской церкви. Она жила молитвою. Это была их жизнь. И первоапостольская церковь пребывала в этом. Она находилась постоянно в этой молитве. Мы об этом читаем в Священном Писании. Они были единодушны в молитве. Это мы находим в 4 главе Деяния святых апостолов, 24 стих. Они единодушно воззвали Господу. Они возвысили голос свой. Что значит единодушно? Они имели согласие в мыслях, в чувствах и в намерениях. Они были едины в этом. И когда кто-то молился, они говорили «Аминь». Они не дремали в этот момент. Они участвовали в этом. Они действительно были единодушны. И в одном тексте мы читаем, когда они так молились, поколебалось место. Бог проявил себя подобно так, как Он проявил себя в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на землю, когда церковь была крещена Духом Святым в тело Христова. Бог настолько отреагировал на молитву церкви. Это имеет огромную силу и огромное значение. И если это все так, и мы это находим в Священном Писании, то я думаю, нам стоит обратить внимание на нашу церковную молитву. Нам стоит обратить внимание на наше участие в церковной молитве. Церковная молитва – это не только молитва вслух. Но мы обычно это подразумеваем, что молиться в церкви – это молиться вслух. Можно активно участвовать и даже не молясь вслух. Просто говорить громко «Аминь», «Аминь», быть внимательным к тем молитвам, которые раздаются вслух. Для чего нужна молитва вслух? Это особый вид молитвы, когда мы молимся вслух на наших молитвенных собраниях. Молитва вслух – она произносится тогда, когда человек нуждается действительно в поддержке и в помощи. Я помню один такой момент в своей христианской жизни, когда мне было очень-очень плохо. Я работал на шахте, мне было столько искушений, столько борьбы. Я был уже член братского совета. Я помню, у нас был такой график работы, мы работали с часу до семи где-то. И после я еще должен был попасть на братский совет, я не попал на разбор слова. У нас был пресвитер тогда Виби Андрей Аронович. И я приехал с разбитым сердцем. Мне было действительно плохо. У меня было столько борьбы, я был уставший человек и физически, и морально. Я был на этом совете. И знаете, в этом совете я почувствовал единодушие братьев. Я почувствовал просто их любовь, их переживание за дело Божьего. И у меня появилась просто потребность помолиться вслух. Я думал, если я просто так скажу, поймут ли меня. Но мне хотелось помолиться вслух. И наш пастырь это как будто понял. В один из моментов на совете он сказал: «Братья, давайте мы просто склонимся и помолимся друг за друга». И я понял, это ответ, это Бог дает мне шанс помолиться вслух. И моя молитва была первая. Вы знаете, это был стон, который вырвался с моего сердца. И я сказал: «Господи, мне так плохо, мне трудно, и я устал». И когда я начал молиться, братья замерли. Они не ожидали этого. Я тогда уже был помощник пресвитера. И я почувствовал, каждая клетка своего тела, что они прислушиваются к моей молитве, что им не безразлично, что у меня на душе и о чем я сейчас прошу. И когда я буквально вылил свое сердце и свою нужду перед Богом, присутствие моих братьев, вы знаете, я много раз слышал «аминь», но это было особое «аминь». Они сказали: «Аминь, аминь, аминь». И я скажу вам, я был утешен. Я получил благословение, я получил новую силу. И если кому-то плохо и кому-то трудно, и вы думаете, как же я открою свое сердце, я хочу вам посоветовать, друзья, если вам нужна помощь, молитесь вслух. Это не только мой опыт. Я вспоминаю свидетельство одной сестры, ее звали Нина. Это было на Дальнем Востоке. Она мне рассказывала, когда она уверовала, приняла Господа как Спасителя. Она жила в одном городе, который был вообще закрытый город. И туда даже желающие не могли просто так попасть. Но ее многие звали, она была известная личность. И однажды она договорилась с моряками, подводниками, что они на подводной лодке доставят ее в город Владивосток. Она хотела попасть на богослужение. И говорит: «Меня там никто не знал. Я приехала туда, я села тихо в ряды, и когда шло богослужение, вдруг я почувствовала что-то такое особое в моем сердце, и у меня появилось желание помолиться. Я была такая одинокая, одна в городе, большом городе, но мне нужно было общение и поддержка. И я подумала: помолюсь вслух». Вы знаете, она говорит, была борьба, один голос мне говорил: «Да ты же молиться-то не можешь. Ты же три слова связать не можешь. О чем ты будешь молиться?» И были паузы. Я не могла вклиниться, но в какой-то момент Бог мне сказал: «Это твой шанс». И я, говорит, помолилась. И когда я начала молиться, стало тихо-тихо. И, говорит, люди слушали меня. И когда я кончила, я тихо сказала «Аминь». Но все собрание громкогласно сказало «Аминь». И меня пронзило, говорит, до кончиков пальц. И я поняла, меня любят. Я не одна, я не одинокая. У меня есть семья, у меня есть много братьев и сестер. Молитва вслух, молитва в церкви – это особая молитва. Библия говорит нам, что мы должны поддерживать друг друга. Писание говорит нам, много может усиленная молитва праведного. Она усилена молитвой многих людей, когда люди объединяются. Иисус сказал: «Даже если это будут двое, если трое, это еще лучше, а если 100 людей объединились». Почему? Потому что они любят молящегося, потому что они переживают за этого человека, потому что у них была подобная ситуация, и они понимают, что это важный момент теперь, и поэтому они участвуют тоже в этой молитве, и они тоже говорят «Аминь». Это очень важно. Молитва вслух – это свидетельство веры, и мы уже слышали примеры. Я помню, была одна женщина в нашем богослужении, и когда ее спросила, через что она покаялась и что побудило ее молиться, она сказала: «Я сидела на одной скамейке с одной молодой тоже женщиной, И говорит, когда склонились на молитву, она молилась полголоса. Может быть, не все собрание слышала, но я слышала то, что она говорила. Она благодарила Бога, что Бог простил ей грехи. А я стояла рядом, такая грязная, такая виноватая, такая грешная. Но эта женщина так искренне благодарила Господа. И я подумала, если Бог ее простил, Он может простить и меня. И я тоже начала молиться. Молитва вслух – это свидетельство веры, братья и сестры. И если вы уверены, что Бог вас простил, и если вы еще никогда не свидетельствовали об этом на собрании, я хочу сказать вам, что вы угашаете Духа Святого. Вы неправильно поступаете. Вам надо засвидетельствовать об этом, что вы прощены, что Бог простил вас, и что вы новый человек. Это может послужить свидетельством для рядом сидящего, у которого есть борение, и который не знает, простит ли Бог его или не простит. Это очень важно. Я хотел сказать, что молитва вслух – это особая молитва, и не каждый должен молиться вслух. Писание говорит нам, чтобы мы духа не угашали. Я не верю, что все, которые молятся вслух, имеют побуждение от Духа Святого. Я хочу сказать это очень откровенно сегодня. Но когда это по побуждению от Духа Святого, тогда это привлекает людей в церковь, а не отталкивает их от церкви. Есть молитвы, которые отталкивают людей от церкви, потому что они не в Духе Святом, потому что они не по побуждению от Духа Святого. Если эта молитва действительно от Духа Божия, и Дух Святой побуждает нас помолиться вслух, такая молитва, она принесет назидание, она принесет благословение для всей церкви. Я помню свидетельство, в Прибалтике было как-то одно богослужение, и там уехали на посещение многие братья и сестры. Это было, дом молитвы был в курортной зоне. Это было вечернее служение, и вся группа, которая уехала на благовестие, задержалась где-то. И уже надо начинать служение, одни сестры и один брат-старец. Никого больше нету. И вдруг заходит большая группа туристов, молодых людей, новые люди. Им надо свидетельствовать, говорить о Боге. Некому. Этот брат не проповедник, сестры на него смотрят. Ну давай, давай. А он не может проповедовать. Но говорят, ну ты единственный мужчина. Ну хоть что-то скажи, они ему говорят. И он вышел за кафедру. Никогда не стоял за кафедрой. Никогда ничего не говорил. Новые люди на богослужение. И он сказал, друзья, я не могу проповедовать. Но я могу молиться. Я хочу за вас помолиться. И когда этот человек молился, люди ощущали прикосновение неба и Бога к их душам. Этот человек был богат благословениями. Он действительно имел опыт общения с Богом. И вот он просто открыто говорил со своим Отцом Небесным. Он молился за это собрание. Он молился за этих людей. Он плакал за погибающий мир. И люди потом говорили, это было особое служение. Это было особое благословение. И неверующие люди свидетельствовали, что в их сердце зародилась мысль, что должен быть Бог. Потому что человек говорил с Богом. Человек говорил не в пустоту. Давайте мы сегодня просто проверим свою молитвенную жизнь. Давайте подумаем о своем отношении к церковной молитве. Это чрезвычайно важно. И это несет огромные благословения. Могут быть разные формы молитвы на наших церковных молитвенных собраниях. Это может быть молитва в группах, как мы иногда предлагаем людям помолиться в группах. Когда мы объединяемся, мы учимся молиться. Это может быть просто молитвенный гул. Это не должна быть просто тишина. Знаете, если бы сегодня нам сказали какую-нибудь особую нужду, и мы бы прилежно молились бы, и мы могли бы в полголоса предложить помолиться всем, и мы бы единодушно об этом молились Господу. Единодушно молились бы. Мы бы не мешали друг другу. Мы бы каждый были сосредоточены на этом общении. У нас была бы одна мысль, одно устремление к Богу. И мы сейчас говорим с Богом. Я думаю, это нормальное состояние, когда в наших богослужениях присутствует это молитвенное настроение, этот молитвенный гул. Когда мы не перекрикиваем один другого, а когда мы все единодушно молимся. Вот такое молитвенное состояние. И может быть, это было бы и правильно, чтобы мы всегда это практиковали. Иногда мы сразу начинаем молиться вслух. И тогда бывает трудно сосредоточиться людям, которые тоже молятся в этот момент. Ко мне лично уже подходили люди иногда и говорят: вот я помолился или я помолилась, и я заметил, что вы не сказали аминь. Что-то я не так сказал, почему вы не сказали аминь? Вы же пресвитер. Я сказал: я вас не слушал, я молился в этот момент. Я молился в этот момент. Бог касался моего сердца, я послушал проповедь. И первая реакция церкви, когда Бог нас чему-то призывает или учит, мы все молимся. И я думаю, мы могли бы молиться в полголоса. Это мог бы быть молитвенный гул. То есть мы объединены. Это могут быть особые такие молитвы пред лицом Господа. Это должен быть молитвенный дух. И очень много, конечно, зависит от проповедника, который призывает нас молиться. Но молитвенный дух должен присутствовать. И когда мы приходим на молитвенное собрание, мы приходим Богу помолиться. Мы должны приготовленными приходить помолиться Господу. Нас не настраивать должны, а мы должны в этом состоянии содействовать благословению молитвенного духа во всем служении. После того, как мы вместе все помолились, и вот так единодушно, сердечно, и был этот молитвенный дух или молитвенный гул, я хотел так выразиться, в нашем служении, у кого-то есть побуждение обратиться вслух Господу. Может быть, для помощи, как я говорил, может быть, для свидетельства, может быть, для назидания. Но Бог побуждает кого-то молиться вслух. И когда человек молится вслух, как он должен это делать? Он должен делать это правильно, чему учит нас Священное Писание. Если мы обратим внимание на молитвы вслух нашего Господа Иисуса Христа, они были краткими молитвами, они были немногословными. В период Иисуса Христа книжники и фарисеи думали, что они будут услышаны в многословии. И они много и длинно-длинно молились. Они повторяли много фраз. Они говорили заученные слова. И это даже отвращало людей от Господа. Когда мы молимся вслух, мы с конкретным чем-то обращением идем к Богу во свидетельство, в назидание или в искании помощи, чтобы все собрание это услышало. Это не молитва обо всем и ни о чем. Это специальная молитва, когда мы говорим вслух. И мы должны это говорить достаточно громко, чтобы все собрание могло это слышать, коль мы уже говорим молитву вслух. И чтобы люди могли сказать «Аминь» потом и действительно нас поддержать. Итак, когда мы молимся вслух, это должны быть не длинные молитвы, это не должны быть такие молитвы, которые утомляют людей, и люди думают: быстрее бы кончил. Это должны быть молитвы, когда люди слышат дыхание неба и ощущают прикосновение Бога. Они несут благословение, эти молитвы. Я думаю, что иногда некоторые люди хотели бы помолиться, но они не могут помолиться, потому что они никак не могут вклиниться. И мы должны быть здесь тоже очень внимательны к своим братьям и сестрам, которые имеют побуждение помолиться, а молятся одни и те же люди. И иногда создается такое впечатление, что больше никто и не может молиться. В книге «Песни песней» есть такое место. Жених обращается к невесте и говорит: «Голубица моя, в ущелье скалы, дай мне услышать голос твой». Я думаю, Господу приятно, когда мы иногда вслух всего собрания молимся, имея на эту причину, основание и побуждение от Духа Святого. Один брат рассказал такой случай. Однажды он был в каком-то городе на посещении, его пригласили на обед в одну семью, и за обеденным столом родители сидели, верующие, 6 детей. И он говорит: я так поразился. За столом дети не произнесли ни одного слова. Была абсолютная тишина. Только родители так корректно, деликатно разговаривали, да. И он так удивился, и когда дети уже отсутствовали, он спросил мать: как вам удалось так воспитать детей? Они не сказали ни одного слова за столом. Эта женщина заплакала. И она сказала: они все немые. Они все немые. Они не могут разговаривать. Пусть правильно поймут меня сейчас наши сестры, братья глухонемые, которые находятся в этом собрании. Я однажды был на одном служении глухонемых, людей, которые каялись. Вы знаете, это нужно было слышать. И я так подумал, как они хотят выразить это словами. Они говорили, они рыдали. И я так почувствовал внутри, они хотят сказать Богу боль своей души. Они хотят Ему рассказать о своих грехах. И я верю, что Бог их понимал. И я думаю, очень часто они бы хотели что-то сказать, но они не могут этого сделать. Братья и сестры, давайте подумаем о своем отношении. Когда мы присутствуем на церковных молитвенных собраниях, почему мы никогда не слышали некоторых людей? В нашем собрании есть люди, я никогда не слышал их молитвы. Я знаю их верующими десятки лет уже. 10 лет знаю, что они члены церкви. Но я никогда не слышал, чтобы они молились вслух. Неужели Дух Божий никогда не побуждал вас дать свидетельство вашей веры? Или вы никогда не нуждались в молитвенной поддержке братьев и сестер? Подумайте об этом. Это очень важно. Быть внимательным к действию Духа Святого. Когда мы молимся, и когда мы молимся вслух, мы должны быть очень внимательны к тому, что мы говорим. Мы не должны употреблять имя Бога в суе, напрасно. Писание говорит, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, и даже на молитве. Иногда мы замечаем, что некоторые люди молятся вслух, и они употребляют имя Господа для связки слов. Они говорят, это имя Господь, и в этот момент они думают, что они будут говорить дальше. Это просто заметно. Невооруженным глазом. Мы это понимаем, мы это ощущаем. Так не должно быть. Мы не должны употреблять имя Господа для связки слов и предложений. Мы должны произносить это имя с благоговением и трепетом, обращаясь к Нему в молитве. Молясь, не говорите лишнего. Не должно быть лишних слов. Иногда люди употребляют в молитве слова, знаете, мы говорим такие заезженные слова. Слова, они вроде бы и неплохие слова, но это высокопарные слова такие, да? Это слова, которые они повторяют. Иногда молитвы некоторых людей мы уже знаем наизусть. Мы знаем, как они начнут, и мы знаем, как они кончат. И это не несет особое назидание. Мы должны, когда мы молимся вслух, мы должны это делать для славы Господа. Это должно нести назидание всему собранию. Я надеюсь, что после того, как я говорю сегодня, мы не перестанем молиться. Мы учимся молиться, и мы хотим правильно молиться. Мы должны молиться, но должны правильно молиться. И мы говорим сегодня, Господи, научи нас молиться. Когда мы молимся вслух, мы не должны в наших молитвах обличать людей. Иногда у некоторых людей нет мужества подойти к кому-то что-то сказать. И они на молитве рассказывают Богу, а на самом деле они обличают какого-то человека, называют его по имени, свою обиду высказывают. И я думаю, как должен реагировать Бог, который слышит этого человека? Он обиженный, он недовольный, он возмущенный. Это неправильно, это не по Евангелию. И если у кого-то есть какие-то личностные отношения, почему это нужно выплескивать на все собрание и делать это достоянием всех людей? Разберитесь сами между собою. Библия говорит, что если что-то есть, иди и выясни это между тобой и одним. Не надо это выносить на все собрание. Иногда некоторые люди путают молитву с проповедью, и они не молятся, они проповедуют. Они рассказывают истории нам какие-то на молитве. Это тоже так не должно быть. Молитва – это разговор с Отцом Небесным. Молитва – это общение с Богом. И мы говорим не для людей, а говорим для Бога. Но Бог это делает назиданием, если мы говорим с Богом. Так учит нас Священное Писание. Когда мы молимся, это не должно быть монотонное повторение одних и тех же фраз. Это должно быть осознанно, осмысленное что-то, что мы несем в молитве к Богу. Однажды проповедник один разговаривал с одним пожилым человеком, который молился и молился всегда одно и то же говорил. Он говорит, скажите, пожалуйста, говорит, вот о чем вы молитесь дома? Ну, он говорит, дома я молюсь и прошу, ну, например, ну, расскажите, говорит. Ну, говорит, когда я ложусь спать, я говорю, Господи, благослови моего папу, благослови мою маму, благослови нас на эту ночь, и потом говорю аминь. Он говорит, сколько вам лет? Он говорит, мне 72 года. Он говорит, о, вам 72 года, и ваши родители еще живые. Подумал, да нет, они давно умерли. А говорит, а о чем вы молитесь? А я что-то даже, говорит, и не подумал, говорит. Меня, говорит, в детстве научили так молиться. Он с детства повторяет и не думает то, что он говорит. Иногда молитвы некоторых людей похожи на молитвы детей. Может быть, когда-нибудь мы будем проповедовать молитву ребенка. Это особая молитва. Мы хотим ценить молитвы детей. Но почему некоторые взрослые люди так молятся, не вдумываясь и повторяя, и говоря одно и то же, что не несет никакого назидания и никакого благословения. Пусть Господь благословит нас. Я хотел еще, может быть, несколько советов. Что делать? Например, предлагается, есть такая возможность, мы можем помолиться вслух. И у нас есть побуждение. И в этот момент тоже кто-то начал молиться. Как я должен поступить? Как я должен поступить? Я пытаюсь второй раз клиниться, третий раз клиниться. Что я должен сделать? Если молитва – это действительно разговор с Богом, почему я должен останавливаться? Я думаю, что правильно было тогда потише молиться. Мы где-то могли сориентироваться, кто молится. Допустим, это молится человек, который никогда не молился вслух, и он начал молиться. И я начинаю тихо молиться дальше. Я уже вошел в общение, я говорю с Отцом Небесным, я же не могу ему сказать, подожди, тот помолится, потом я, может, помолюсь. И тут опять мне не дают вклиниться. Я думаю, я должен продолжать говорить с Господом, правда же? Если у меня есть побуждение, у меня есть нужда, я молюсь тихо дальше, и потом, если есть пауза, я еще раз говорю вслух, но я не должен прерывать эту молитву, потому что это не просто что-то сказать, это разговор с Богом. И это очень важно. Друзья мои, я не знаю, какой категории людей каждый из нас себя отнесет. Можно ли сказать, что мы прилежные молитвенники? Можно ли сказать, что мы усердные молитвенники? Можно ли сказать о нас, что мы постоянно пребываем в молитве? Что это наша жизнь? И мы испытали это. Если да, слава Господу. Если мы ощущаем, что мы не правы, и мы, может быть, где-то пренебрегали молитвенными собраниями или молитвенным служением, и относились к ним как к чему-то второстепенному, я хотел бы предложить нам сегодня покаяться в этом пред лицом Господа. Мне бы хотелось, чтобы молитвенные собрания не стали собраниями второстепенными, и чтобы в перечне христианских ценностей мы поставили их бы на высшую полку. Это что-то чрезвычайно важное, когда люди объединяются в молитве. Давайте будем людьми Божьими, будем людьми молитвы, и мы увидим, как много может измениться в нашей жизни. Я еще один момент хотел сказать, я получаю очень много записок. Иногда у меня такое впечатление, что некоторые пишут записку, потому что надо что-то написать. Записка – это не свечка, которую ставят в православном храме, поставил свечку и успокоился. И это недостаточно, если мы сами не молимся, думая, а пусть служитель там помолится. Но когда она осмысленна и продумана, и есть действительная нужда, чтобы вся церковь помолилась, тогда вся церковь и должна участвовать в этом. Мы не отделываемся тогда просто, а мы стоим перед Богом вместе с нашими братьями и сестрами, которые в скорби сердца или, может быть, в огромной радости это написали, в зависимости от ситуации. И мы присоединяемся в этом, потому что мы одно, мы члены одного тела. Пусть Господь благословит нас. Размышление над церковной молитвой. И пусть Его обетование вдохновит нас и даст нам много желания быть участниками молитвенных собраний. Я закончу еще одним пожеланием. Мне очень хотелось бы, чтобы на молитвенные собрания мы приводили своих детей, отцы. Я хочу сегодня обратиться к вам. Все ли мы делаем с вами, чтобы наши дети, наши жены были на молитвенных собраниях? Я понимаю, сегодня утреннее богослужение. Как оставить ребенка дома? А там, в среду, сами мы, насколько активны, насколько наша семья видит, что мы прилежны в молитве, насколько они видят, что мы ценим церковными молитвами. Помоги нам, Бог. Давайте мы сегодня об этом помолимся Господу. Давайте поверим в это чудо, что молитвенные собрания смогут стать такими же посещаемыми собраниями, как сегодня наше утреннее воскресное богослужение. И давайте помолимся о правильной церковной молитве. Аминь. Склонимся на молитву.